Глава 28. Ангелина. На следующий день я не могу заставить себя встать с постели. Глаза опухшие от слез. Сердце ноет от боли и предательства. Бабушка, не говоря ни слова, приносит мне чай с ромашкой и гладит по голове, не расспрашивая и не пытаясь успокоить пустыми словами. Она понимает, что сейчас любая фраза будет бесполезна. Я беру телефон, отправляю Кате сообщение, что заболела и сегодня не приду. Катя сразу перезванивает, волнуясь. «Ангелинка, что случилось? Может, тебе что-нибудь привезти?» «Нет, Катя, все в порядке. Просто не очень хорошо себя чувствую. Завтра буду, обещаю». Стараюсь говорить ровно и спокойно, но голос все-таки дрожит. Весь день лежу, не в силах заставить себя даже поесть. Смотрю в потолок, пытаюсь понять, как я могла так жестоко ошибиться. Ведь бабуля предупреждала меня, Катя предупреждала. Но я верила ему, верила безоговорочно, а теперь все кончено. Роман звонит каждый час со вчерашнего вечера, но я не беру трубку. Не могу. Не представляю, как завтра явлюсь на работу. А ведь придется. Нам с бабушкой нужны деньги. Ну что, стрекоза, горюешь? Бабушка садится рядом на кровать. Я не отвечаю. Просто молча прижимаюсь к ней, чувствую, как ее теплые руки гладят мои волосы. Мне кажется, что справиться я уже никогда не смогу. Но сейчас единственное, чего я хочу, просто забыться и не думать ни о чем. Особенно о нем. «Ничего, внученька, все проходит, и это пройдет». «Бабуль», — выдыхаю я после долгого молчания. «Я, кажется, никогда не смогу это забыть». Она молчит, ждет, пока я соберусь с духом, и я вдруг все рассказываю, быстро, сбивчиво, то всхлипывая, то замолкая. Как пошла к кабинету, как услышала их голоса, как открыла дверь. Как все рухнуло за одно мгновение. Бабушка слушает, не перебивая. Только иногда вздыхает и кивает, словно что-то сама про себя решает. Когда замолкаю, вытираю ладонь глаза и глухо добавляю. Он пытался объясниться, звонил. Но что мне теперь слушать, что это не то, что я думаю? Я все видела. «Ангелинка». Бабушка тихо берет мою руку. «Вот ты сейчас как та птичка. Обожглась и решила больше не летать. Но, внученька, нельзя вечно сидеть с опущенной головой. Надо посмотреть в глаза правде, какой бы она ни была». «Зачем? Чтобы он еще и соврал мне в лицо?» Шепчу я, чувствуя, как опять накатывает обида. «Чтобы убедиться, что все, что ты видела, именно то, что ты думаешь. И если он действительно виноват, тогда уйдешь с высоко поднятой головой, а не как сейчас, будто из тебя всю душу вынули. Поговори, но не дай обмануть себя. Просто расставь все точки». Я смотрю на нее, утираю слезы и понимаю, что она права. Мне нужно услышать его. Достаю телефон, включаю звук. В списке вызовов одни и те же номера. Все от него. Сердце снова делает больной рывок, но я все равно набираю. Он отвечает почти сразу, будто ждал. «Ангелина, слава богу, ты взяла трубку. Куда ты пропала? Я скучаю». «Не стоит», — перебиваю я спокойно. Сама удивляясь, теперь у нас только рабочие отношения. Роман Сергеевич. На том конце повисает пауза, в которой слышно, как он тяжело выдыхает. «Ангелина, я сделал ошибку. Был не сдержан, прости». «Ошибку?» — горько смеюсь я. «Теперь это так называется?» Он молчит несколько секунд, потом глухо говорит. «Я не понимаю тебя». «Я видела тебя и Каролину», — отвечаю я сухо. «Что ж, мы друг другу ничего не обещали. так что ты имеешь право. Но только не говори больше про любовь. У таких, как ты, нет сердца. Ты не способен любить. Теперь только работа. Ангелина, ты все не так поняла, мрачно говорит он. А еще меня вруньей назвал. Горько отвечаю я и кладу трубку. Телефон звенит снова почти сразу, но я перевожу его в беззвучный режим и кладу на тумбочку.